таким макаром, глядишь, после полного восстановления работоспособности верфи, можно будет закладывать новое поколение кораблей. И интересно, куда бы зашел научно-технический прогресс империи, если бы в результате той давней войны, такие, как профессор, не оказались навсегда отлученными от дел. Хорошо, хоть наш уцелел. Налюбовавшись на огромного красавца, висящего в пустоте, я переключился на внутренние события станции. Дела шли неплохо, только весь наличный персонал зашивался, пытаясь перекрыть максимальное количество прорех в нашем хозяйстве. Искусственные интеллекты это, конечно, хорошо, но они все, такие не люди. Им необходимо поставить задачи, которые они будут выполнять, и потом их обязательно надо контролировать, а то они такого могут наворотить, что потом замучаемся расхлебывать. Слишком уж прямолинейно они выполняют приказы. Правда, домовенок нас уверил, что по мере накопления опыта, и все больше будут походить на людей, и у них появится гибкость мышления. Вездесущий Кузьма, который, казалось, одновременно находился в сотне мест одновременно, нам очень помогал. Не знаю, что бы мы делали, если бы его с нами не было, поскольку он один заменял несколько сотен человек персонала станции, взвалив на себя управление наиболее сложными и ответственными участками работы. И тут еще имплант никак не развернется. Объяснения Кузи по этому поводу, конечно, с одной стороны немного успокоили, но, с другой, несколько напрягли. Получается, что мне по выходу устройства на полную мощность придется не только закачивать в себя просто немеренные массивы информации, но также и будет необходимо контролировать максимально возможное, ограниченное только возможностями импланта, количество направлений нашей деятельности. В наставлении, прочитанном мной на Медне, было что-то про возможность одновременной работы в нескольких потоках информации, но, если честно, я вообще себе не представлял, как это возможно при работе живого мозга, а превращаться в ходячий многопроцессорный компьютер, как-то совершенно не хотелось. Ну, ничего, поживем, увидим. Император я все-таки, или где? С такими мыслями, я отправился обедать, поскольку не такая уж долгая, по внутренним ощущениям, виртуальная прогулка, на самом деле заняла достаточно много времени. Точно не засекал, но часов 7, прошло совершенно точно. Озаботив первого попавшегося свободного дроида моим сопровождением вместо для приема пищи, я, не задумываясь, топал за ним по просторным коридорам нашего космического дома. Когда я увидел очень похожие на дорогой ресторан помещение, то не преминул поинтересоваться у сопровождающего о назначении этого места. Как я и предполагал, оно оказалось рестораном, предназначенным для высшего командного состава империи. Причем в оригинале оно задумывалось именно рестораном, с живой музыкой, обслуживающим персоналом и обычной кухней, хотя все ингредиенты для готовки выдавали синтезаторы. Ко всему прочему, это заведение должно было быть платным, и цены в нем предполагались действительно космическими. В дополнение к этому роскошному заведению, на жилых уровнях имелось множество местечек попроще. Небольшие бары, ресторанчики, всякие забегаловки, игровые залы, клубы и так далее, принадлежавшие, как выяснилось, особо приближенным к императорской семье. Сейчас все это работало в автоматическом режиме, и о нормальной кухне и живом обслуживающем персонале оставалось только мечтать. Хотя и дроиды обслужили меня на очень достойном уровне. Отвалившись после плотного и вкусного обеда на спинку кресла, я закурил, и с чувством сытого удовлетворения осмотрелся по сторонам. Обстановка, конечно, впечатляла. Многометровые потолки, обстановка, однозначно стилизованная под старину, роскошное убранство, посуда, мебель, изготовленная явно не из пластика, да и сама атмосфера помещения явно указывали на то, что простые смертные, в списках возможных посетителей, здесь явно не числились. Хоть я уже и знал, что вся эта красота была создана на деньги частных инвесторов, и, что они даже оплатили постройку занимаемого этим заведением объема станций, все равно, было немного не по себе, хотя, после моей резиденции в рекреационной зоне, это выглядело не столь вызывающе. Насколько я понял из представленных мне разъяснений, подобные заведения присутствовали на всех, даже самых завалящих, космических станциях, а помимо извлечения прибыли, служили еще и хорошим средством для психологической разгрузки личного состава, хоть немного отвлекая его от извечной пустоты вокруг, давая возможность хотя бы ненадолго представить себе родную планету и в непринужденной обстановке пообщаться с коллегами по службе. Еще бы и музыку нашу, земную, и вообще отлично бы было, промелькнула у меня мысль, и я потянулся к столу, гася сигарету в пепельнице. Мысль промелькнула и вернулась. А ведь Алексеич как-то передал профессору ТТХ огнестрела и запись огневого воздействия. Видать, из памяти вытащил. Кузьма, я немедленно вызвал домовенка, как только мысль все-таки до конца сформировалась. Ну, что опять случилось? Немного ворчливо отозвался тот. Тебе что, дроидов мало? Дроиды, боюсь, мне не помогут. Что-то серьезное? Чуть обеспокоенно спросил Кузя. Да, в принципе нет. Я тут пообедать зашел, в приличное местечко, все там хорошо, только вот музыки не хватает. Приказал бы и, он бы тебе включил. Я-то чем тебе сейчас помогу? Удивился он. Не та там музыка, Кузьма, мне бы наши с земли. Начал я аккуратно подводить его к основной мысли. Да где же я тебе ее возьму? Твою планету мы еще не нашли. Слушай, а ведь Алексеич как-то смог ведь передать профессору данные по оружию, он же из памяти это все вытащил, облег в нужную форму и передал. Ну как-то так, я не уточнял, там сам проф занимался. В принципе, так тоже можно. Ты сформируй файл, и я попробую что-нибудь сделать. Слушай, я пробовал. Как-то я еще не наловчился работать с этой штукой. Может, ты повытаскиваешь их сам? Тем более у тебя отпечаток мой есть. Ладно, сделаю. Только разбирать их сам будешь. Вздохнув, ответил домовенок. У меня сейчас пока возможности несколько ограничены. Здорово. Спасибо тебе большое. Я знал, что ты поможешь. С облегчением поблагодарил я Кузьму. Знал он. Ворчливо ответил тот. Раньше, чем завтра, не жди. Сообщил он и отключился. Завтра, так завтра, я не спешу. Самое главное, чтобы он сортировку произвел, отделив именно музыку с текстами от остальных воспоминаний, а то я попробовал, и ужаснувшись от количества работы, решил позвать его на помощь. Дальше я, заинтересовавшись сообщением дроида о жилых уровнях нашей станции, решил самолично прогуляться и посмотреть на все собственными глазами. В этот раз, я не стал искать себе провожатого, а решил воспользоваться уже загруженной в мой имплант трехмерной схемой нашего обиталища. Немного повозившись и поковырявшись с настройками, я добился того, что полупрозрачная объемная схема повисла в воздухе, как бы передо мной. Соответственно, в воздухе ничего не было. Просто мой имплант через глазной нерв транслировал картинку прямо мне в мозг. На схеме было отмечено мое нынешнее местоположение, место назначения и предпочтительный маршрут, которым мне предстояло двигаться. Ближайшим лифтом я опустился на несколько уровней вниз и, воспользовавшись стоявшим в лифтовом холле свободным транспортером, отправился в путешествие по жилой зоне станции. Блин, лучше бы я его не просил. Через несколько часов Кузьма вывалил на меня ворох музыкальной информации, и тут я реально порылся. Фактически, следующие сутки прошли в переваривании свалившейся на меня инфы. Там была куча одинаковых файлов, вернее, файлы были не одинаковы, поскольку были услышаны мной в разное время, но тексты и музыкальное сопровождение были, соответственно, одни и те же. Короче говоря, только где-то через сутки после получения я более-менее закончил формировать новую фонотеку. Надеюсь, что мои труды не пропали даром, и наша музыка понравится местным обитателям, которые поголовно уже выучили русский, а также остальные, присутствующие в памяти языки. Когда по общей трансляции на следующий день, по моему личному настоянию, запустили дым над водой, то надо было видеть лицо моей супруги. Она хоть в прошлой жизни рок и не любила, но эту композицию узнала и, чуть не подавившись утренним кофе, с выпученными глазами обратила на меня свой взор. Дальнейшие композиции на русском языке добили ее в конец. Володь, что происходит? В смысле, что это за музыка? А, это, наше радио. Тут как раз пошла композиция про полковника, которому никто не пишет. Но откуда? Вы нашли землю? Нет, это из моих воспоминаний. Мы с Кузьмой некоторую выборку сделали. Тебе что, не нравится? Попсы не будет. Я поспешил уведомить супругу, предвидя затаившийся в ее глазах немой вопрос, равно как и Стаса Михайлова. Да нет, нравится, но как-то неожиданно. Ну, извините, я думал сделать сюрприз. Сюрприз удался. Татьяна несколько осуждающе посмотрела на меня, но хоть бы предупредил. Сейчас, это же сюрприз. Я нагло улыбнулся. А сюрприз должен быть сюрпризом. Сюрприз удался. Повторила она свою же фразу. Я уж подумала, что мы нашли землю. Я сожалею, Танюшечка, но землю мы пока не нашли, только музыка. Жена, посмотрев на меня с некоторым сожалением, отправилась по своим делам, а я, проводив ее взглядом, прокрутил в голове события последних суток. Посещение жилого сектора оставило у меня неизгладимое впечатление. Представьте себе небольшой городок, со своими улочками, площадями, кабаками наконец. Причем все было сделано так, что отличить это поселение от обычного городка было фактически невозможно. Если бы не герметично закрывающиеся ворота при входе, то никаких отличий не нашлось бы. Как уже говорилось, техника тут дошла до такого уровня, что поселение на космической станции ничем не отличалось от аналогичного на простой планете. Не спорю, я осмотрел не все жилые уровни, поскольку маршрут привел меня именно сюда. Наверняка, там имелись и более простые, предназначенные для менее продвинутых обитателей, жилые уровни. И вообще, пора заканчивать появляться в каждой точке, как к бочке затычка. Большую часть событий можно отследить и через имплант. Понятно, конечно, что и самому интересно, но статус к этому все-таки не располагает. Император я или где? Пора возвращаться в реальный мир, поскольку устройство сообщает, что процент готовности уже перевалил за 90%. Кузьма, на связи. Только что свершилось чудо. Пора приниматься за персональное обучение индивидуумов. Готовность больше 90%. Да я в курсе. Чего шуметь то, как чего. Наконец-то будет можно пользоваться благами цивилизации. Ну что же вы такие беспокойные? Добро, начал процедуру активации. Через полчаса будем иметь полное слияние с окружающими киберсистемами. Отсчет пошел. Крепись. Креплюсь. Я несколько расслабленно усмехнулся. Как оказалось, зря. Последующие 2 недели показались мне сущим адом, в котором я чудом умудрился сохранить свой рассудок и не сойти с ума. 2 недели спустя. Система назначения достигнута, координаты синхронизированы, выход из гиперпространства через 2 минуты, при предварительном экспресс-сканировании, угроз не обнаружено, маскировочное поле задействовано на максимальной мощности, по эскадре объявлена полная боевая готовность. Неожиданно возник в моей голове чужой голос, предваренный мелодичным сигналом. Таким незамысловатым образом меня вырвал из беспокойного сна экстренный вызов управляющего и исполняющего ранее полученный приказ. Я сел на жесткой койке капитанской каюты фрегата и потряс чумной ото сна головой, пытаясь определить, кто я, где я и когда я нахожусь. Негромко звякнул встроенный синтезатор и, повинуясь мысленному посылу, выдал мне дежурную чашку кофе. Потом он звякнул еще раз, выдав дубль. По окончании 2-й чашки мозги начали проясняться, как будто по ним прошлись тонизирующей метлой, и я, закурив и осмотревшись, более-менее осмысленным взглядом, наконец-то полностью осознал, где я и зачем. После короткого сна, совмещенного с усвоением полученной ранее информации, мысли в моей голове с некоторым трудом обретали хоть какую-нибудь видимость порядка. Млять, если бы я знал, чем закончится эта кузина крепись, то убежал бы не глядя куда-нибудь туда, куда глаза глядят, от того ужаса, который преследовал меня с того момента, как наступило то пресловутое слияние. Целую неделю после того самого слияния я пребывал в полубредовом состоянии, будучи не в силах отделить сказку от были. То я ощущал себя космической станцией, то линкором, то мое сознание разбивалось на миллионы частей, и я воплощал в себе множество исполнительных механизмов, обеспечивающих наше безбедное существование. В дополнение к этому, в меня вливалось немеренное количество новых данных, временами, казалось, переполняющих мое сознание, временами захлестывающих меня с головой и не дающих мне даже просто вздохнуть. Поначалу они никак не хотели мне подчиниться и швыряли мое сознание как щепку по крутым информационным волнам, но, как говорится, терпение и труд, все перетрут, и по истечении, примерно недели, я все-таки научился справляться с этими непрекращающимися потоками чуждой мне информации и даже приноровился ими управлять. Кузьма, ожидаемо получив свою долю словесных посылов, также ожидаемо обиделся и перестал отзываться на вызовы, предоставив мне самому расхлебываться со свалившимся на меня счастьем. И, лишь по прошествии пресловутой недели, соизволил первый раз объявиться, получив при первом проявлении полный мешочек счастья. Как он потом оправдывался, и, прострезв взрослого мозга, что-то рассказывал, мол, типа «взрослый, уже сформировавшийся мозг, с трудом перестраивается на новый уровень мышления и что у меня все протекает намного проще, чем он ожидал, и что он не мог мне чем-либо помочь», и так далее, и тому подобное. Сволочь, хоть бы предупредил, а то просто крепись, и все. Ладно, не буду жаловаться, не пристало. К слову сказать, кроме меня и Татьяны, такого, именно с большой буквы, пережить, не довелось никому. У остальных все проходило намного проще и безболезненнее. Наши особенные импланты показали себя во всей красе. Пока я страдал временным маразмом, выпав из реальности почти на неделю, наши товарищи времени даром не теряли, и, к концу той злополучной недели, давно задуманная операция по освобождению наших земляков вошла в активную фазу. При очередном просветлении, я, своим волевым решением, принял в ней самое активное участие. Кроме меня, в путь отправились наши деды, представленные новоявленным адмиралом империи Михалычем, командовавшим нашей небольшой эскадрой, состоящей из имперского крейсера и 4 фрегатов, главой внешней разведки Петровичем, а также главным по планетарным силам Алексеичем, имевшим под своей командой 150 модернизированных под руководством профессора штурмовых дроидов. Я же присутствовал, как номинальный главнокомандующий, облаченный, после долгой ругани, в свой родной, еще с земли камуфляж, и вооруженный своим любимым вепрем, снаряженным доработанными нашими научниками боеприпасами. Облачаться в имперскую штурмовую броню я отказался наотрез, поскольку рваться в первые ряды штурмующих точно не собирался, а броня, хоть и оснащена системой жизнеобеспечения и сервоприводами, все равно нехило давила своим весом. В моем присутствии, если говорить честно, вообще не было смысла, но пропустить такое действо я не мог. На хозяйстве у нас остался Сергеич и Татьяна, полностью принявшие бразды управления станцией. Что ей пришлось пережить при активации импланта, я не знаю, но не думаю, что ей пришлось легче, чем мне. Поскольку мы первый раз разделились, то я время от времени, когда мы не находились в гипере, связывался по дальней связи со своей любимой, благо свежевосстановленная станция гиперсвязи, восстановленная перед нашим отбытием на 30%, уже могла обеспечивать прямую связь нашей эскадры с базой. По последним полученным данным, у них все было нормально. Все запущенные процессы шли своим чередом, никаких эксцессов не было. Сергеич, используя новые возможности, появившиеся с введением в строй, хоть и не на полной мощности, станции связи, используя полученные ранее коды, с головой погрузился в изучение жизни в обитаемой галактике, а Татьяна успешно приглядывала за жизнью станции и окружающего пространства, попутно курируя восстановление порушенного хозяйства. Тут в мои мысли ворвались доклады и нашего фрегата, бывшего ключевым объектом всей операции. Искомый объект обнаружен и идентифицирован. Тип защитных сканирующих устройств определен, выработан алгоритм противодействия. Проводится углубленное сканирование объекта с применением недоступных для противника частот. Закончено. Данные обработаны. Способность объекта к активному противодействию расценивается как незначительное. Штурмовое подразделение проходит предбоевую проверку. Закончено. Готовность подразделения 100%. Забубнил у меня в голове равнодушный механический голос. Внимание. Зафиксирован входящий вызов. Ответ смоделирован. Отправлен. Зафиксирован входящий запрос. Ответ смоделирован. Отправлен. Есть. Коридор сближения получен. Разрешение на стыковку получено. Данные введены. Начинаю движение. Вот, сработала идея наших разведчиков. Поначалу, для связи с этой базой, они планировали использовать оставшегося в живых наемника, но, сломав немало копий, решили перестраховаться и, сняв с него копию личности, создали полностью подконтрольный виртуальный персонаж, который сейчас и общался со своими бывшими коллегами, рассказывая им сказку о свежезахваченном трофейном фрегате, находящимся в идеальном состоянии. Остальные наши корабли, плотно закрытые маскировочными полями, крадучись разошлись по заранее намеченным позициям и затаились в тревожном ожидании. Этот основной этап операции целиком лежал только на нас. Данные от эскадры получены. Позиции распределены и заняты. Вероятность обнаружения положения кораблей эскадры противником отсутствует. Интересно, как там в рубке себя Колян чувствует? Он у нас сейчас проходит стажировку на должность капитана малого корабля. Затянул его все-таки космос. Внимание! Коридор сближения пройден. Начинаю процедуру стыковки. Есть. Системы РЭБ задействованы. Перехват управления объектом. Есть. Используя имевшиеся в наличии коды доступа к основным системам, специально установлены, именно для этой цели на наш фрегат дополнительный и моментально перехватил контроль над базой. Управление перехвачено. Начата процедура замены кодов управления. Есть. Объект под полным контролем. Ну вот, самое главное началось. Сейчас на головы ничего не подозревающего противника свалится неожиданный подарок, в виде 150 штурмовых дроидов. Думаю, что Алексеич не подведет. Главный шлюз открыт, первая волна пошла, и почти сразу же. Стыковочный узел под контролем. Вторая волна пошла. Перед моим мысленным взором замелькали кадры оперативной съемки. Десяток охранных роботов разнесло в течение нескольких секунд. Кажется, что они даже не успели среагировать. И неудивительно, поскольку все управляющие и информационные каналы были нами перехвачены и заблокированы еще в самом начале операции. Вторая, более многочисленная волна штурмующих, разбитая на тактические группы, фактически без помех неслась по коридорам и переходам базы, к своим, заранее обозначенным, целям. Немногочисленные помехи, изредка встречающиеся на пути, разносились на куски крупным калибром, прямо на ходу. Дальше сообщения посыпались непрерывным потоком, как из рога изобилия. Сопротивление минимально. Центральный пост под контролем, потери ноль. Системы жизнеобеспечения под контролем, потери ноль. Объект полностью захвачен. Потери ноль, разрушения управляющих структур отсутствуют, повреждения инфраструктуры объекта, 7%. Основная цель под контролем, выставлено охранение повреждения основной цели, 0. Противник полностью уничтожен, жду указаний. Ну, вот и все, дело сделано. Немного наглости, чуточку везения, а потом быстрота и натиск. Блин, и мы к этому столько времени готовились, не прошло и 15 минут, как мы поймали базу наемников. Причем с нулевыми потерями. Осталось только помножить на ноль их корабли, которые даже при самом плохом раскладе, мы должны развалить не особо и напрягаясь, поскольку совокупная огневая мощь нашей маленькой эскадры чуть ли не вдвое превосходила все, что они могли нам противопоставить, соберись вдруг невзначай все единицы их флота вместе. А крику-то было, пока мы планировали предстоящую нам операцию. В конце концов, деды настояли чуть ли не тройном превосходстве атакующих эту маленькую станцию сил, что сейчас и сказалось. Причем больше половины дроидов так и не успело вступить в непосредственное соприкосновение с противником, по банальной причине полного отсутствия оного. А то, что было, нашим модернизированным штурмовым силам и в подметке не годилось. Поэтому закончилось очень быстро. Уточнение. Имеются двое пленных. Пробубнил и гуманоидный персонал базы настолько офигел от нашего напора, что даже не сделал им одной попытки с кем-нибудь связаться, перед смертью. Но, видать, двое где-то умудрились спрятаться, или спали. Ну, ничего, пригодятся. Петрович с ними вдумчиво побеседует, перед началом финальной стадии. Информация лишней никогда не бывает. По-любому у них в мозгах она имеется намного больше, чем в имплантах. Что же, пора и мне выйти на сцену. Криокамеры с заключенными в них немецкими товарищами мы эвакуировать не собирались, решив разбудить их на месте и переправить на уже подошедший к базе крейсер своим ходом. Процедуру пробуждения уже инициировали специально под это заточенные дроиды, так что пора и появиться перед благодарной, я надеюсь, публикой. Алексеич с Петровичем уже прислали сообщение о своей готовности и находились около шлюза, так что вперед. Наскоро умывшись, я по-быстрому собрался и отправился к нижнему шлюзу, находящемуся в грузовом ангаре. Когда я вышел из лифтовой кабины, все уже были в сборе. Даже Колян, ради такого случая, покинул свой капитанский ложемент и спустился в ангар. Единственное, что Михалыча пока еще не было, поскольку он находился на борту крейсера, который сделал на время этого вылета своим флагманом. «Здорово, мужики!» Я подошел к стоявшим около выхода нашим и поздоровался. Мы обменялись приветствиями, пожав друг другу руки по земному обычаю. Тут, насколько я успел узнать, такое действие не практиковалось. «Ну что, генерал, командуй!» Кивнув на открытый проем шлюза, обратился я к Алексеичу. «Чего тебе командовать?» – удивился он. «Проходи и осматривайся». Я хмыкнул и не успел сделать даже шага к шлюзу, как четыре дроида тут же взяли меня в своеобразную коробочку. Моментально связавшись с ними и отправив запрос, Я получил ответ, объясняющий их действия приказом от командующего нашими штурмовыми силами на полноценную охрану особо важной персоны, то есть меня, с запретом удаляться от меня дальше, чем на 4 метра, при нахождении во враждебной, либо незнакомой обстановке. Поскольку объем только что захваченной нами базы на 100% соответствовал этим условиям, дроиды тут же приняли меня под свою охрану. Укоризненно покосившись на Алексеича, я осуждающе покачал головой и, не став спорить, шагнул вперед. Моя коробочка начала движение синхронно со мной, ощетинившись стволами и напряженно сканируя окружающее пространство. Не очень большое, по сравнению с уже привычным по нашей станции, пространство стыковочного узла, заваленное обломками оборонявших его механизмов, совершенно не впечатлило. Единственное, что взгляд вычленил из общей картины, это были две большие кровавые кляксы, которые уже начали прибирать местные уборщики, мобилизованные нашим и, да испещренные кратерами попаданий снарядов из автоматических пушек наших штурмовиков стены и пол помещения. Даже на потолке я заметил несколько рваных дыр. Несмотря на усиленную работу системы жизнеобеспечения, выдающую себя заметным шумом вентиляции, атмосфера внутри до сих пор остро воняла сгоревшей взрывчаткой, изоляцией, какой-то химией. Ко всему этому примешивался острый, узнаваемый запах крови и смерти. В ключевых точках ангара стояли отбившие его боевые машины. Некоторые из них имели на своих бронированных телах следы от попадания из тяжелого плазменного оружия, которые, благодаря модернизированной профессором броне, не нанесли им никакого сколь-нибудь серьезного ущерба, и механизмы не потеряли ни 1% своей функциональности. Дойдя до середины помещения, я осмотрелся. За мной, также в сопровождении охраны, следовали Алексеич с Петровичем. За ними шли научницы-профессора, знакомые с криогенной техникой, в количестве 2 штук, для контроля процесса пробуждения бывших рабов. Вызвав перед глазами трехмерную карту этой базы, я определился с нашим местоположением, отметил конечную цель нашего путешествия, находящуюся в глубине нижних уровней, и проложил кратчайший маршрут. Тут же отметки боевых механизмов на виртуальной карте зашевелились и стали скапливаться на маршруте нашего движения, обеспечивая безопасность и контролируя захваченные уровни. Поскольку на месте никакого транспорта нам не предлагалось, я вызвал к себе пару транспортеров из имевшихся на фрегате. Пока мы пробирались к месту назначения по полутемным извилистым коридорам базы, временами с трудом протискиваясь между развороченными тушами местных оборонительных комплексов, встречая время от времени настороженно поводящих стволами бортовых стрелковых комплексов корабельных штурмовых дроидов, обеспечивающих наше безопасное продвижение, процесс пробуждения замороженных тушек немецких попаданцев уже подошел к концу. Когда мы, наконец, въехали в этот импровизированный криозал, вырубленный в толще астероида в самой глубине запутанных переходов и беспорядочно вырезанных помещений, первые окорочка уже потихоньку начали покидать капсулы, бывшие их прибежищем последние несколько месяцев. Поскольку при заморозке одежды не полагалось, то вид голых людей, пытающихся при нашем появлении спрятать свою наготу за разными деталями оборудования зала, вызывал невольную улыбку. Как я успел отметить, там были не только лица мужского пола. «Алексеич», — позвал я генерала, с интересом осматривающего зал, — «надо с одеждой что-нибудь решить, а то тащить толпу голого народа по этим катакомбам как-то не очень хочется, да и транспорт еще вызвать. Мы сюда ехали почти час, а пешком мы их отсюда вообще до завтра выводить будем, а если еще и истощение организма после заморозки учесть, то хорошо хоть разбудили их более-менее грамотно. На мой имплант уже пошли доклады от научниц, которые уже приступили к работе и совершенно не обращали никакого внимания на настороженно косящихся на них голых людей. Уже отправил запрос, вызвал 4 транспортера, их тут 36 душ, автоматы привезут на всех комплекты одежды. Размер взял с запасом, не на танцы же собрались, да и все равно потом переодевать. Народ-то, смотрю, тут весь в возрасте. Интересно, откуда их всех вытащили? На возраст я тоже обратил внимание. На военных эти классического вида бюргеры походили очень мало. Может, их вытащили с какого-нибудь фестиваля любителей пива, и кто-нибудь просто в камуфле щеголял. Хотя, кто знает, какие там, в немецкой армии, сейчас порядки. Пока я их бесцеремонно разглядывал, пробудившийся к жизни народ потихоньку кучковался вокруг самого здорового рыжего мужика, имевшего не менее мощный пивной живот, и все более внимательно всматривались в нашу группу, опасливо косясь на окруживших нас дроидов охраны. К слову, надо сказать, что ни Алексеич, ни Петрович в штурмовую броню тоже не полезли, а обошлись облегченными десантными скафандрами, обеспечивающими вполне достойную защиту от легкого и среднего лучевого оружия, редиски. А меня, с пеной у рта, убеждали залезть в трехтонную бронированную скорлупу. Из коридора послышался нарастающий шум, и в зал вкатился нагруженный комплектами одежды транспортер. В группе бюргеров началось легкое шевеление, и вперед выступил тот самый здоровый рыжий мужик, который, страшно коверкая слова, выдал несколько раз фразу на общем, которую мой имплант с трудом смог идентифицировать с вероятностью в 50%, как вопрос о том, что мы от них хотим. Блин, как-то не продумали мы этот момент с взаимопониманием. Сергеич, который в свое время послужил в ГСВГ и знал хоть несколько слов на немецком, остался на станции, а у нас весь словарный запас немецкого состоял лишь из хиндихоха, нихшессена и гитлеркапута. Ну, айн, цвай, драй, в расчет не берем. А, еще на хостин с полицаем вспомнил и форвердс с фейром. Про ахтунг партизанин промолчим, о, забыл про натюрлих, и дас ист фантастиш. Я немного беспомощно оглянулся на притихших дедов, которые, казалось, подталкивали меня своими взглядами, и вышел вперед из тени. Спасенцы, как по команде, уставились на меня, вернее на мой камуфляж, который, к слову, хоть и был пошит в России сплавом, но расцветка называлась БДУ, по мотивам бундесовской формы. Их старший, сначала не смело, а потом уже и довольно бодро залопотал что-то по-немецки. То, что по-немецки, это факт. Я немецкий на слух хорошо распознаю, бывал у них в свое время. Послушав немного его лопотания, в котором время от времени проскакивали знакомые на слух словосочетания со звуком ТСС, я прижал палец к губам. Немец притих. Потом, показав рукой на транспортер с одеждой, знаками дал понять, что неплохо было бы одеться. Решив немного подбодрить несмело переминающегося с ноги на ногу бюргера, я сделал приглашающее движение рукой и произнес внезапно всплывшее слово «ком», «ком», и снова приглашающе махнул рукой в сторону одежды. Фриц, услышав знакомое и понятное слово, выпучив глаза, снова разразился длинной тирадой с вопросительными интонациями. «Блин, ну что за привычка, стоять с голой жопой и пытаться добиться ответа, хотя за километр видно, что его никто не понимает». Я слегка разозлился и, перебив его, выдал: «Гитлер капут, нихшессен, ферштейн, как там было у классика». Сподобилась опять немая сцена. Немец тут же заткнулся и, еще больше выпучив глаза, через несколько секунд обескураженно спросил: «Вас, Гитлер капут, ферштейн?» Он еще немного помолчал и осторожно сказал: «Я, ич верстихе, Хитлер капут». Потом, еще чуть помолчав, добавил: «Сие, дие руссин, аус руссланд, русские, русские». «Это я уже понял». И, взяв с машины комплект одежды, развернул его и сунул ему в руки, сопроводив этот жест словами: «Давайте, одевайтесь. Хватит с голой жопой скакать». Бюргер схватил одежду и, довольно быстро разобравшись, что и куда совать, начал довольно споро одеваться. Тем временем, я услышал, как в плотной кучке, стоящей за спиной одевающегося рыжего здоровяка, кто сказал: «Ес руссин, сие валлиндас, вас вирхабин, сагин, дас сиес ничт гудгихин мит демнацктин хинтерн». Это я тоже частично понял и опять приглашающе махнул рукой: «Ком, ком, камерадин». Народ потихоньку зашевелился и, негромко переговариваясь, стал облачаться в привезенную одежду, время от времени меняясь друг с другом, выбирая более подходящие размеры. Как оказалось, в этой компании оказались несколько человек из восточных областей Германии, которые очень неплохо понимали русский язык и даже могли немного на нем говорить, что в дальнейшем очень облегчило наше общение, когда они неизбежно захотели узнать, что же с ними случилось и где они находятся. Также их очень интересовала наша роль во происходящих событиях, и, получив необходимые пояснения, как мне показалось, они не очень им поверили. Но, когда мы проезжали по заваленным обломками коридорам, еще сохраняющим на себе следы недавней бойни, лед недоверия потихоньку растаял. По прибытии на крейсер, ошалевшие от последних событий и окружающей обстановки, так до конца еще и не осознавшие свое новое положение резервисты, были накормлены, напоены и отправлены в отведенные им каюты для отдыха, с уверениями, что завтра, на свежую голову, они получат исчерпывающее объяснение текущей ситуации. Как оказалось, пираты умудрились умыкнуть в полном составе взвод резервистов Бундесвера, призванных на недельную переподготовку, для участия в каких-то местных учениях. Эти развездяи умудрились устроить из первого же самостоятельного выхода небольшой пикничок на свежем воздухе, и их тепленькими, без каких-либо проблем, утащили злобные гуманоиды. Сами они, фактически ничего не помнят. Мы попытались восстановить их похождения по крупицам, выловленным в потоках выдаваемой ими информации, но целой картины произошедшего, сложить так и не смогли. Да мы и сами сильно вымотались за этот, перенасыщенный событиями день, и единогласно решив, что утро вечера мудренее, поужинали и, после небольшого совещания отправились отдыхать по каютам. Каково же было мое удивление, когда, немного пошатываясь после совещания, я шел по коридору в сторону шлюза, намереваясь отправиться ночевать в свою каюту на фрегат, я встретил на развилке прилично пьяного немца из спасенцев, который, покачиваясь, что-то бормотал и, тыкая пальцем в указатели на стенах, пытался выбрать нужный ему коридор. Что еще поражало, в руках у него была емкость с жидкостью, которая воду, ну уж точно не напоминала. Немного посмотрев на мучения бюргера, я решил его окликнуть. «Эй, камрад, потерялся? Вас, унд, я, ичхаби индиесин катакомбин, фриунд, сакмир, вахиныч гихинсолу, унд дан мини фриундиец твердурстин. Чё, ты русский, учил, учил, я, тогда еще раз, и по-русски. Ты русский, а что, не похож?» Немец некоторое время смотрел на меня мутным взглядом, после чего, на достаточно правильном русском выдал: «Не очень, больше на арийца похож, только глаза серые». После чего громко заржал: «Без обид, это ведь ты нас спас?» Я несколько офонарел, но все-таки ответил: «Ну, вообще-то не только я, а все мы. Вы, это те, кто был с тобой, вы все русские, там были не все, и не все русские, а кто еще? А ты с какой целью интересуешься? В штазе случаем не служил?» «Я, нет, отец служил». «А что?» «Да ничего, вопросов много задаешь. Ты где набраться-то успел?» «Так в столовой, в этом агрегате, который, скорее всего, является пищевым синтезатором, в его меню еще ярлычок был, и там на чистом русском было написано «водка». Мы сперва понемножку, потом побольше, с собой в каюту взяли, но, как там по-русски, сколько водки не бери, все равно два раза бегать.